Глава 8. Всю первую половину дня Зои работала на 11 этаже, машинально сканируя реликты. Все ее мысли были о вчерашнем вечере и об августе. Она вспоминала его взгляд, его наглую улыбку, а еще думала о том, что не призналась ему об ошибках в таблице. Но ведь и подходящего момента для этого не было. Не могла же она, к примеру, на его вопрос о прогулке в ночи тут же выдать: «Да, я тут в бар пошла, чтобы отвлечься от того, что в таблице, которую я тебе направила, есть ошибки. И вообще я кое-что обнаружила на 49 этаже. Не хватает пары реликтов». Зоя представила искаженное гневом лицо Августа и съежилась. А дальше их разговор вообще проходил по какой-то странной траектории. То казалось, что он вот-вот ее поцелует, то он открыто над ней издевался. «Куда я лезу? Он мне не по статусу и никогда не будет», — с досадой думала она. На планшете высветилось новое сообщение. Зои тут же зашла в почту и увидела, что оно от Августа. Она ошарашенно смотрела на мигающий конвертик и не знала, что делать. Внутри все сжалось, дышать стало тяжело, словно ее картридж заканчивался. А вдруг он сам обнаружил ошибки? Нет, он не мог. Чтобы найти несоответствие, нужно изучить журналы и сверить с реликтами на 49 этаже. Она открыла письмо, но там был только набор цифр и приписка. «Если разгадаешь ребус, то...» «Что то?» — подумала Зои. «Вот не может он общаться нормально. Ни привет, ни я буду благодарен. А еще про меня говорят, что у меня нет социальной адаптации. Вон, пусть посмотрят на своего кумира из совета». Зоя перестала строить внутренние диалоги с Августом, представлять, что бы она ему сказала и с каким выражением, и посмотрела на цифры. Вероятно, именно их написал профессор на своей коже. 5.1.22.5.7.2.248.0. Она попыталась понять, что же профессор в них зашифровал. Это не код от рабочего планшета, там он пользовался отпечатком и сетчаткой. Сейчас защита сняла все пароли, поэтому Зоя вчера беспрепятственно смогла в нем покопаться. Они не похожи на даты, хотя, если не учитывать 248, то можно было бы что-то придумать. А эти точки между цифрами? Сейчас планшет, который она соорудила сама, ей бы очень пригодился. Но она не знала, где его спрятала бабушка, а искать его во всем архиве, да на это жизнь может уйти, проще новый соорудить. Но и на это потребуется время. В прошлый раз у нее ушло 4 месяца, 2 из которых она выискивала нужные детали. Ладно, надо их разобрать досконально и накидать хоть какие-то варианты. А сейчас время обеда, пора тут заканчивать. Зоя не знала, что ответить на письмо Августа. Она отсканировала еще несколько реликтов и пошла вниз. А когда спустилась, обнаружила множество защитников, которые шныряли по холлу. «Что тут происходит?» — спросила Зои, чувствуя, как немеют руки и ноги, а все тело бросает в жар. Из-за угла появился ловец Рим и, важно, прошествовал к ней. «Зои, чип номер 543787. У меня есть разрешение на обыск вашего жилого помещения, кабинета и всех других помещений архива». Она сглотнула и, стараясь не сказать лишнего, произнесла: «Хорошо, ищите. Можете мне сказать, что вы хотите найти? Возможно, я смогу вам помочь?» Рим усмехнулся и покрутил браслет на руке. «Мы ищем орудие преступления. Ты нам очень поможешь, если отдашь его сама». Зоя чуть не захлебнулась от гнева, но тут же взяла себя в руки и отчеканила: «У меня нет орудия преступления, потому что я не убивала профессора». «Мы перероем здесь все», — надменной с ухмылкой сказал Рим. «Все 54 этажа?» «А, и еще 2 подземных», — произнесла Зои с сарказмом, пытаясь подавить улыбку. «Если понадобится, то все», — прошипел ловец. К ним тут же подбежал молодой парень, показал ловцу планшет профессора и новый картридж в пакете, который вчера принес Лавр, и прошептал ловцу, что они нашли это в рабочем столе Зои. «Азот мне в легкие», — подумала Зоя и поджала губы. «Оу, и что же у нас тут?» — обрадовался ловец. «Нарушители всегда такие, где одно преступление, там и два. Так ты у нас еще и воровка». «Я не воровка и не преступница. Вчера в архив приходил Лавр, сын профессора. Он забыл это, а я убрала, чтобы ему вернуть». «Так я тебе и поверил. Интересно, что здесь делал сын профессора?» «Я не имею права расспрашивать посетителей об их намерении». «Ясно. Сейчас мы все выясним», — сухо произнес ловец и позвонил Лавру. Перед ними появилась голограмма, на которой Лавр в светло-сером костюме сидел за столом и крутил в руках какую-то деталь. Он поднял взгляд и уставился на Зои и ловца. «Добрый день, Лавр. При обыске в архиве реликтов был обнаружен планшет вашего отца и двойной картридж. Скажите, эти вещи пропали у вас?» «Добрый день, Рим. Нет, у меня ничего не пропадало. Я вчера заходил в архив и, видимо, забыл их где-то там. Тяжелые выдались дни. Вероятно, Зоя их нашла». Лицо ловца мгновенно исказилось. Он быстро поблагодарил Лавра и сказал, что кто-нибудь из его коллег завезет ему забытые вещи. «Я вам говорю, я ничего плохого не делала», — сказала Зоя ловцу и хотела выйти на улицу, потому что ее сердце до сих пор бешено колотилось, а ноги подкашивались. Но Рим схватил ее за руку своей холодной шершавой ладонью и повернул лицом к себе. «Я поймаю тебя, девочка», — угрожающе произнес он и протянул руку. «Планшет. Но он у меня единственный и рабочий». «Мы уведомим администрацию, посмотрим, что ты в нем хранишь. Может, тоже что-то чужое. А как я буду заказывать картриджи? Как-нибудь выкрутишься. Вернем, когда проверим». «Понятно. А когда вы отдадите мне реликты?» «Какие реликты?» — удивился ловец. «Которые вы забрали?» «Я?» «Не вы конкретно, но, может, кто-то из сотрудников или медиков?» «Мы не забирали реликты. На какой газ они нам?» Зоя внимательно посмотрела в холодно-блекло-серые глаза ловца. «Ты хочешь мне что-то рассказать?» — заинтересовался ловец. «Нет, вероятно, пора навести порядок на этаже. Он еще не внесен в базу, и там все перепутано». Зоя нехотя стянула с руки планшет и отдала ловцу. Тут же дернула рукой, высвобождаясь от хватки, и вышла из здания. Она села на лестницу и закрыла лицо руками. «Но почему такое происходит именно со мной? Почему мне всегда так везет?» Теперь она осталась еще и без связи, потому что у нее не было личного планшета. Да и зачем ей был нужен еще один? Она почти ни с кем не общалась, все заказы делала через рабочий планшет. «Надеюсь, мне его скоро вернут, иначе я не знаю, как буду жить дальше». Пока проходил обыск ее комнаты и кабинета, Зои сидела на улице и крутила в голове цифры, которые ей прислал Август. Она пыталась переставлять их, прикидывать, попробовала выбрать буквы из алфавита, чтобы составить слово, но получалась полная ерунда. А еще 248, непонятно, что означало. Вскоре из здания вышел недовольный ловец, а за ним — защитники. «На сегодня мы закончили». «Все 54?» — не удержавшись, съязвила Зои. Ловец ничего не ответил, но лицо его было хмурым, а взгляд — устрашающим. Зои вернулась в здание. Все ящики из рабочего стола валялись на полу, как и картриджи. Она подняла и убрала все на место, и только потом пошла в спальню. Шкаф выпотрошен, кресло перевернуто. Инкубатор открыт. На кухне тоже царил полный беспорядок. Зоя стала собирать вещи, а к горлу подступала пронизывающее сердце обида. На глаза наворачивались слезы. Она налила немного прохладной воды в стакан и умылась, пытаясь не дать себе расплакаться. Через полчаса все лежало на своих местах, а Зоя упала в кресло и закрыла глаза. «И что мне теперь делать? Мало того, что закрывать и открывать архив теперь придется через пульт управления на стене, рядом с дверьми, которыми никто не пользовался, наверное, лет 100, так еще ни работы, ни почты, ни даже самого необходимого для жизни я не могу заказать». Она постаралась, как учила бабушка, найти плюсы в сложившейся ситуации. Времени до закрытия много, работать без планшета невозможно, Зато я могу начать наводить порядок на 49-м этаже, а заодно искать потерянные реликты. Мне еще повезло с памятью, без дела не придется сидеть. А то от всех этих мыслей можно сойти с ума». Ей сегодня уже несколько раз хотелось выдернуть трубку. Если такие желания участятся, можно вообще не дышать. Зоя кропотливо перебирала все реликты дальнего отсека 49-го этажа и постоянно посматривала на время, чтобы не пропустить закрытие архива, смену картриджа или посетителя. Хорошо, хоть часы оставили. Она дошла до 7-го стеллажа и тут же уставилась на один из контейнеров, на дисплее которого светился номер 49-4-248. А вдруг профессор зашифровал место в архиве? Зоя тут же мысленно разложила цифры в голове. 5.1.22.5.7.2.248.0. 248 может быть номером контейнера, но без номера этажа, чтобы, к примеру, было не так очевидно. 2 — секция, 7 — этаж. Зоя понеслась к лифту и спустилась на 7-й этаж, на котором располагалось 12 секций. Она прошла ко второй и нажала на монитор. По ее воспоминаниям, в этой секции не было никакого 248-го контейнера, но она должна была убедиться. Прошлась по списку, который сама составляла. Действительно, по данным базы, в этом отсеке было всего 200 контейнеров. Зоя вошла внутрь небольшого помещения. Яркий свет разлился по комнате, освещая 5 невысоких стеллажей. Она стала просматривать номера контейнеров, но их было всего 200. Нет, тут что-то не так. Может, попробовать наоборот? Зоя спустилась на 2-й этаж и дошла до 7-й секции. Она была большой, и в ней хранилось 450 контейнеров. Нажала на монитор у двери и вошла в помещение, где всегда царил полумрак и были установлены определенная влажность и температура. Нашла 248-й контейнер, в котором хранилась картина прошлой эры. Может, в ней скрыты какие-то подсказки? Она вытащила полотно, завернутое в специальную защитную пленку, и внимательно осмотрела его. Голубое небо, но мертвая сухая земля, сухие стволы деревьев, черные птицы прошлой эры и гора человеческих черепов. Эта картина всегда пробуждала в Зое противоречивые чувства ужаса и нездорового удовольствия. Каждая деталь словно рассказывала историю прошлой трагедии, трагедии всего человечества и лично каждого. Она затаила дыхание, разглядывая один из ее самых любимых реликтов из прошлой эры. Как можно создать что-то такое бесчеловечное и в то же время пропитанное чувствами? На нижнем левом углу изображения была еле видна надпись «В.В. Верещагин» и цифры 18, и какие-то еще, но их было уже не разглядеть. На раме имелась надпись «Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим». Картина называлась «Апофеоз войны», но для Зои она ассоциировалась с великой трагедией, мировой катастрофой. Почему они убивали друг друга? Зачем? Сейчас мы только и делаем, что пытаемся выжить, а раньше люди прошлой эры были такими беспечными и глупыми. У них было все, но им и этого казалось мало. А у нас даже кислорода нет. Я уже не говорю про все остальные блага, которыми они владели. Почему так? Зоя оглядела картину со всех сторон, но никаких подсказок от профессора не нашла. Никаких связующих элементов с цифрами у картины не было. Может, профессор хотел предупредить нас, что жизнь бесценна? Но мы и так это знаем. Она убрала реликт обратно в контейнер и села на пол с ощущением чего-то упущенного. Посмотрела на полки, затем на стеллажи, и её словно обдало горячим паром. Она ошиблась. В голове Зои тут же зазвучал голос бабушки. «Родная, сходи на 10-й этаж, в первую секцию. Там в 3-м стеллаже на 1-й полке есть контейнер». Профессор был другом бабушки. Он знал, как именно она нумерует реликты, потому что в базе отмечались только этаж, отсек, номер контейнера. Если 248 — это номер контейнера, то 2 — это номер полки от пола, 7 — номер стеллажа от правой стены, 5 — номер отсека, а 22 — это этаж. Секция и этаж были именно те, где бывал профессор, но отсутствовали отметки в журнале. Если это так, тогда 1 — это номер здания архива в 5-м районе. Но почему тогда у реликта стоит 0? Так их никто не нумерует. Зои пошла к лифту и доехала до 22-го этажа. Она шла по коридору, а сердце стучало в ритм шагам, дыхание было тревожным и неровным. Она взглянула на часы. До закрытия архива оставалось всего 25 минут. Ей надо будет спуститься и сделать все вручную. Подниматься сюда еще раз она уже не сможет. И так слишком расточительно тратила кислород последние дни. Надо быть спокойной и смиренной, но как? Столько переживаний и событий, ее пытаются обвинить в убийстве. В архиве, как оказалось, полно тайны загадок, а еще он. Через несколько минут Зоя стояла на коленях перед открытым небольшим контейнером и аккуратно вытаскивала из него реликты. Те самые цветные небольшие пакетики, на которых были нарисованы растения и цветы. Но как же понять, какой нужен? Ноль. Что значит ноль? Она достала пластиковый мешок побольше и под ним, на самом дне, увидела электронный дневник. Мешок вывалился из ее рук, по которым прошла мелкая дрожь. Зоя смотрела на электронный дневник своей бабушки. Она была уверена, его бы она никогда не перепутала ни с каким другим. Во рту стало сухо, в груди где-то глубоко заныло и кровоточила незажившая рана. Зоя дотронулась до небольшого прямоугольного предмета, словно проверяя, что глаза ее не обманывают. Вытащила его из-под оставшихся тонких пакетов и погладила прохладный экран. На правом уголке была маленькая трещина. Это она уронила его, когда пыталась втихую посмотреть записи. В последние дни своей жизни бабушка все время носила его с собой и не разрешала внучке его трогать. Но в один из вечеров она забыла дневник на столе в кухне, и Зои попыталась воспользоваться моментом. Когда в дверях внезапно появилась бабушка, планшет выпал из рук Зои и ударился углом о кафельный пол. «Никогда. Слышишь меня, Зои? Никогда не бери чужие вещи без спроса. Этого я тебе не прощу», — сказала тогда бабушка, подняла дневник и вышла из комнаты. Зои так переживала, она боялась, что бабушка Ро уже никогда не сможет ей доверять. Но она ее простила в тот же вечер, поцеловала в щеку и сказала: «Зои, ты обещаешь мне не брать его? Я обязательно дам тебе послушать, но когда придет время». И Зои поклялась ей. Она прижала дневник к груди и тихо всхлипнула. После смерти бабушки она пыталась найти дневник, но его нигде не было. Зои тогда решила, что он был у бабушки, когда она умерла, и его утилизировали или отправили на перепрошивку, чтобы им мог пользоваться кто-то другой. А он все это время лежал в этом контейнере. Но если профессор знал, где он, почему не рассказал Зои? Почему не подарил ей эту связь с бабушкой? Почему позволил оставаться ни с чем? Зои крепко сжала дневник. Ей стало понятно, почему ни Август и никто другой не смогли понять шифр. Они не знали архив. Они не знали бабушку Ро. Но больше всего ее мучил другой вопрос. Зачем бабушка спрятала свой дневник?